Учащенный синкопический ритм и темп соответствует бурным, стремительным темпам нашей жизни. Такова была положительная оценка, высказанная в этой рецензии. К минусам автор относил и совершенно справедливо недостаточную политическую остроту. Вместо нейтральных шуток требовал острых, ядовитых стрел политической сатиры. Требовал перестройки репертуара и поворота лицом к рабочему классу. С небольшими вариациями пресса принимала одно и отвергала другое. Чуть позже мне, как теперь говорят, было выдано за одесский кичман, хотя вначале и критика, и зрители принимали его очень даже благожелательно. Странное дело, я задумал исполнить эту песню как насмешку над блатной романтикой, как развенчание ее, а рецензенты посчитали это наоборот, воспеванием блатной романтики. Только некоторые критики уловили мой истинный замысел. Наверное, я сам был где-то виноват. Может быть, серьезные ноты прозвучали у меня сильнее, чем нужно, и вызвали сочувствие. Может быть, слишком смачно была подана жаргонная речь преступного мира, и вместо комического эффекта она давала еще и эффект сочувствия. К сожалению, известная часть слушателей, особенно молодежи, подхватила этот злосчастный крик блатной души и разнесла по селам и весям. Песня стала шлягером. Одним словом, я вроде как и без вины оказался виноват. Но до сих пор, отмываясь от этого кичмана жесткими мочалками. Зато не меньшее распространение получила лирическая грузинская песня «Где б ни скитался я», очень близкая мне по настроению и содержанию. Ее тоже запели повсюду, и мы постоянно включали ее в наши дальнейшие программы. Итак, несмотря на промахи и ошибки, которые впоследствии мы постарались учесть и исправить, было ясно, что теоджаз интересен зрителям. Теоджаз привлекателен, имеет смысл закрепить найденное, развивать его и совершенствовать. Что же касается меня самого, то я не всем был доволен, несмотря на ошеломительный постоянный успех, который сопутствовал нам все время, что мы ездили с этой программой по городам Советского Союза. Недоволен же я был тем, что не полностью, не до конца удалось осуществить мой замысел театрализации джаза. Мы оставались скорее эстрадным, чем театральным коллективом. Программа не была цельным спектаклем, о котором я мечтал. Она все-таки оставалась, пусть хорошо организованным, но собранием отдельных номеров с некоторой попыткой объединения в единое целое. Связь между номерами была чаще всего внешняя, при помощи реприз. Но ничего иного и не могло, наверное, получиться, раз в основу не было положено цельное драматургическое произведение, сценарий, пьеса, называйте как хотите. Я понимал это, но не все требует своей логики внутреннего развития. Создание спектакля и стало моей основной заботой на ближайшие несколько лет. Да что лет, стало заботой всей моей дальнейшей творческой жизни. Однако, даже забегая вперед, не могу не отметить одного парадокса. Когда нам более или менее удавалось создать такой своеобразный спектакль, тогда нас начинали упрекать в неуместных попытках соединить эстраду и театр. Нет, ни тогда, ни теперь я не считаю эти упреки правильными. Многолетний опыт развития нашей эстрады подтверждает мою правоту. Эстрада — понятие многоликое. Она может вобрать и сделать для себя органичным любой вид искусства. Даже художники-монументалисты выходят на ее подмостки со своими мольбертами. Эстрада многолика и всеобъемлющая, и она всегда готова принять жанр, еще невиданный, необычный, неожиданный.